Встала заря, плещет берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все, вдруг вопрос: Симон, любишь меня? И поникла Петра голова. Все с презрением.